звезды осени на стальной броне, рев моторов глушит шум дождя. Мы идем в ночи по чужой земле. Мы оставим лишь пепел и смерть, уходя.